темные незрачные листочки, гибкий стебель, который мне почему-то напоминал земляного червя. А вот Слава влюбился в свой плющ безоговорочно. Естественно, их дружба была по-мужски скупа на выражение эмоций. Ни тебе задушевных разговоров, ни дополнительного полива, ни весенней подкормки. Однако, когда Слава на месяц уехал в командировку, его плющ стал вянуть. А моя подруга плакала в трубку телефона. «Слава, я его и поливала, и импортное удобрение специально для лиан купила, а он ни в какую. Ты уж приезжай поскорее». И что вы думаете? Стоило Славику появиться в доме, как его ненаглядный плющ не только ожил, но и пустил от радости пару новых веточек. Не видела бы своими глазами, не поверила бы. Да что там плющ? Биоэнергокорректор Андрей Шувалов, с которым мы часто работаем в паре, рассказал мне еще более невероятную историю. Молодая жена его клиента Елена попала в аварию и находилась в коме более месяца. Что только они перепробовали врачи, пытаясь вернуть ее к жизни. Но их попытки проваливались. И тогда Андрей предложил поставить около кровати Елены ее любимый цветок. Это была душистая фиалка. Ночью больная очнулась. А вот как об этом вспоминает сама Елена. Когда я была в коме, а мне казалось, будто я блуждаю по лабиринту, причем в полной, абсолютной темноте. Ни малейшего проблеска впереди. И вдруг впереди мелькнул свет. Я хотела пойти туда, но неожиданно почувствовала знакомый запах фиалки. Он доносился совсем с другой стороны. И я не знала, в какой же из коридоров лабиринта повернуть. Меня манил свет, но фиалковый запах был так привлекателен. И я пошла туда, где, как мне казалось, цвела моя фиалка, оставив свет позади. Я открыла глаза, пытаясь найти цветок, и вдруг поняла, что я жива. Сейчас я думаю, что там, откуда лился свет, меня ждала смерть. Быть может, кто-то из вас воскликнет: «Сказки все это». Может быть, но ведь и сказки необходимы человеку, особенно если это сказки о цветах. Мухогон. Растение в нашей стране очень известное, правда, многим он больше известен как крапивка или петушья шпора. Красоты особой оно не имеет. Ни красивых цветков, ни красивых листьев, похоже на крапиву, разве что не жжется. А у русского народа живет и живет. А секрет в том, что мухогон изгоняет моль. А мухи тоже его избегают и улетают из комнаты, где оно стоит. Кроме того, плектрантус, как его называют по-научному, очень неприхотлив. Родом он из Южной Африки, имеет вид ветвящегося куста. Листья у него зеленые, широкие, сердцевидные. Зубчатые по краям, шерстистые. Если их растереть между пальцами, то почувствуется запах мяты. Наверное, мухогон – самое народное растение, добрым нравом и целебными свойствами которого пользовались еще наши прапрабабушки. Характер у мухогона самый что ни на есть безобидный, ибо он – зодиакальный козерог. Как истинный козерог, он спокоен и незаметен, наблюдает за протекающей вокруг него жизнью, стараясь в нее не вмешиваться. Он так гармонично вписывается в любую обстановку, что порой сам становится совершенно незаметным в ней. Уживается мухогон легко с представителями практически всех знаков зодиака, за исключением весов. Особые симпатии питает к рыбам, ракам, девам и тельцам. В их компании он растет особенно активно. В принципе, скромный, незаметный мухогон – не только цветок, а непременная в прошлом составляющая обстановки каждого дома. Без него не будет так уютно, опрятно и свежо, как всегда было в старых горницах наших бабушек, где жили рядышком прошлое и будущее, детство и старость, и где связь поколений ощущалась так неразрывно и явно. А главное в его жизни – почитание давно и прочно сложившихся традиций, позволяющих жизни течь мирно и ровно.